Как же это? Как же это? Как же это? Смешно, да? То есть, когда замечаешь, что на самом деле это просто набор пошаговых действий, которые ты раз за разом повторяешь, ты думаешь, что это богатый внутренний мир, твоя личностная своеобразие. На самом деле это просто набор стратегий. Далее. Нет. Это Олег. Ну и меня. Да, во многом так это работает. Ну что еще заметили? Как вам, во-первых, сам факт переформулировки стратегий? Как результативных стратегий? Да, то есть это первое, что стоит делать. То есть вместо того, чтобы говорить, вот я делаю это плохо, я хорошо делаю что-то другое. Но не то, что собирался, но очень хорошо. Да, то есть дело не в настройке на позитивный лад. Вы просто начинаете видеть, вместо, вот раньше есть одна правильная стратегия, все остальное трэш. Да? А вместо этого вы видите, что это просто стратегия, которая ведет в другую точку. Ничего больше. И тогда у вас появляется шанс ее поменять. Считайте, видите, это просто еще один способ делать вещи. Я даже знаю несколько людей, которые с удовольствием эту стратегию путают. Ладно, а про запись как вы? Только на мне. Запись? Сам как вам дается записи? Дается? Да. Вот. Что-то очень кратко получается записывать, все понятно. Да. И сразу понятно, вот как именно другой человек делает в своей жизни вот эту проблему. Вот так он ее делает. Хочешь продолжать, хочешь остановиться, ты решай. А ту стратегию, которую записал я ее записал, но мне кажется, что это не совсем верно, не совсем полная запись. Можно ли ее разобрать? Хочешь сейчас это сделать? Да. Ну, или нет. Давай сейчас еще парочку обратных связей, посмотрим, все время останется. Хорошо. Так, заметил такую штуку, что когда контактная коммуникация идет, очень здорово, если мы еще оценивали еще второго человека и писали бы рядом его стратегию, как он бы реагировал на какие-то вещи. Это интересный вопрос. Записать с одного человека стратегию контактной коммуникации невозможно, да, вообще. Да. Вот с этим не толкнули, что? То есть ее можно записать только до момента, где ты задаешь вопрос. Да. И все. Это правда. Но на самом деле в этом оно и заключается. Да, то есть вот парадокс в этом. Да. Не подразумевается вариация. То есть если человек второй ответит одним способом, это будет одна стратегия. А если он ответит другим способом, это будет уже совсем другая стратегия. А на самом деле ты вообще не знаешь, как он ответит. Потому что если ты предполагаешь, как он ответит, это стратегия второго типа. Нет. Третьего, второго. А если это моя стратегия и моя реакция на ответ этого человека? Все равно, если ты предполагаешь реакцию, предполагаешь, какая она будет, это стратегия второго типа. Контактная коммуникация, когда ты не знаешь ответ. Не знаешь, как не знаешь, что ты будет. Сам отреагируешь на его ответ. Да. Получается, контактная коммуникация таким способом не записать. Я только что это и сказал. Спасибо. Да. То есть более того, если вы будете сталкиваться с описанием неуспешных стратегий, там крайне редко будут контактные стратегии. То есть это крайне мало. У меня, например, в стратегии есть момент, где участвует другой человек, да, но дальше вступает субъективная оценка результата коммуникации. Да. И стратегия помогает сама собой. Да, это не контактная коммуникация. Стратегия второго типа, где другой человек есть, но он считается объектом. То есть контактные коммуникации заранее не прописываются. Там ты в них входишь и смотришь, что получится. Но для этого надо, чтобы другой человек этого хотел, был к этому готов. Что тоже не так часто бывает. Да. Ну, забавно было то, что, в принципе, первоначально то, что говорили от формового опыта, да, ну, грубо говоря, как умение, талант, да, делать какую-то вещь, что в результате коммуникации оказывалось то, что, в принципе, это не основная вещь, не основная проблема, что дело-то в другом было совсем. И вот это вот интересно, что это не было. Да. Да, точно. И мой партнер подсказал, что даже задавая вопросы, я уже навязываю свою карту. Это правда? Да. Есть разные типы вопросов. Задавая некоторые типы вопросов, ты навязываешь свою карту, задавая некоторые типы вопросов, нет. Если ты заранее предполагаешь ответ, ты навязываешь свою карту. Но есть вопросы, которые являются открытыми, действительно открытыми. Ты не знаешь ответ. Вот это красиво. Еще мы в этой штуке разбираем определенный элемент стратегии с скажем так, приходил к выводу, что в этом элементе содержится еще там два там, элемента. Как минимум. Да. То есть обратите внимание, у вас сейчас нет задачи, я не ставил задачи для вас прописать подробную методику, проверить ее на других и так далее. Сейчас вы впервые попробовали, в принципе, начать стратегию записывать. Да. То есть для этого этапа это отлично, это хорошо. Да. Этого более чем достаточно. Можешь такой вопрос? Если с близким человеком ты записываешь его стратегию, какой вероятность того, что он повторяется? Близка к ста. Ну, то есть, люди паттернизированные существа, у них все повторяется. Более того, как только ты ее запишешь, как только она изменится, она все равно будет повторяться. Мы паттернизированные абсолютно, у нас есть 2-3 шаблона на каждый случай жизни. Это хорошо, если обычно один, в крайнем случае 2 шаблона. И попадая в ту же ситуацию, мы действуем одинаково, мы очень шаблонизированы. Наша свобода воли заключается в том, чтобы, может быть, это учесть и попробовать дать себе шанс. Что никак не повлияет на наши непозитивные ощущения, но шанс мы себе все равно дадим. То есть мы не перестанем трястись, выходя первый раз на публику. Но второй раз, может быть, там будет. Как-то так. Мы очень патронизируем. Если ты заведешь блокнотик и начнешь записывать паттерны близкого человека, получится очень забавно. Ну ты заранее будешь знать, что сказать, чтобы получить гарантированный результат. Все же понятно заранее. Это понятно. Ну с какого-то момента вы начнете это видеть. То есть человек говорит, слушай, а мы там еще не были, но лоб, хочешь сходить? Все, у меня нет выбора. Если мне такое говорят, так мне нет выбора. Ответ нет, не поэтому. Потому что для меня новый опыт является комплексным эквивалентом, на который я соглашаюсь, даже если в принципе не очень настроен. Хотя если мой партнер это знает и говорит мне это, да, то если бы у меня был обычный шаблон, вот моего мышления, то у меня не было бы выбора. Сейчас у меня выбор есть. И мой партнер это все равно говорит, но в формате иронии. И вот показывая интонации, что оставляет за мной этот выбор. А я знаю, что 80% решения все равно будет таким, зная, что меня тянет в эту сторону. Да, это как будто ты идешь, да, но знаешь, что у тебя с одной стороны груз гораздо больше. Ты делаешь на это поправку. Это, вот это и появляется свобода и воля. То есть тебя тянет туда, но у тебя есть шанс остановиться. Да. А вот особое мнение это правильно? Конечно. Что бы ни делать. Я понимаю, что это фильм, я понимаю, что примерно про это, я не понимаю, про что конкретно, но да, это про это. Ну, то есть вопрос на тождественность, а это про это? Да, несомненно. Ну как я буду еще ответить? Может быть и хорошо, да? Ну, нет, я не хочу спорить. Вопрос на тождественность, да, это так. Но есть еще что-то, то есть, но есть больше. Вот это важно. То есть, никто не спрашивал мою карту. Я не собираюсь вставать. Ладно. Хорошо. Значит, теперь во время обеда посмотрите на людей вокруг. Посмотрите, на какие шаблоны и паттерны вы у них видите. Посмотрите на себя. Вот, и подумайте еще над одним вопросом. Это уже без камеры.